Глава 12. Ну вот, опять вылезла. Хотя страха нет, один задор. Подумаешь, словечко неизвестное проскочило. Ну так привык в школе со своими учениками на одном языке разговаривать. Так и прилипли эти слова-паразиты из подросткового сленга, типа этого вангую, рафлить, ботти, чилить и еще куча неизвестных родителям-бумерам терминов. Старики-родители, естественно, ворчат и трясут головами, не понимая ни слова из сказанного их детьми. Причем забывают, какими сами были 13-20 лет назад. Да вы-то сами вспомните словечки и выражения времен позднего СССР, которым и мы противоставляли себя не только старшему поколению, но и самой системе социалистических ценностей. Грядки или шнурки, которые в стакане, и некого домой привезти, отпадной хайер, мочалки, биксы, герлы, застебать фейсом аптейбл, стрематься. Перечислять это тоже можно бесконечно. Нет ничего не нового под луной, и каждое следующее поколение родителей точно так же не понимает, на каком языке говорят их дети, причем напрочь сами забывая про свои собственные молодые годы, а зря. Это я вам как учитель со стажем говорю. Нет, усмехнувшись своим мыслям, ответил я Тому, никакое это новое не колдовство. Просто там, где я родился, так называют дар предвидения, вот и прорывает меня иногда. А, понятно. Отозвался бомбадил, тряхнув головой так, что едва цилиндр не слетел. Дар прорицателя довольно редко встречается. Я, например, пока еще ни одного не встречал, только жилье всякое, способное лишь облапошить своего ближнего. Вот здесь я полностью согласен. Пока ни одного настоящего провидца не встречал, может, враг и все это, и постоянно меняющееся будущее невозможно предсказать. «А как же вы, сэр?» Удивленно спросил Том. «Да, баловство одно», — отмахнулся я от этого своего дара. «Слишком много вероятностей, поэтому и точность плюс-минус километр. Я на него особого внимания пока не обращаю». «Это он у вас пока еще не развит как следует», — не согласился со мной рыжий верзила. «Если вам будет угодно, то у меня по этой теме есть несколько редчайших томовых манускриптов. Древнегреческие, древнеегипетские, ассирийские, римские. А вам-то они зачем, Том?» «Первый папирус я купил как-то по случаю», — признался бомбадил. «В лавке древности, будучи проездом в Луксоре, старой магией от него несло, даже я почувствовал. Потом, лет через 20 уже в Риме, на птичьем рынке мне попался трактат одного из оракулов о природе и развитии дара ясновидения. Знаете, сэр, что я заметил?» Неожиданно поинтересовался он. «У этих текстов, ну, в предсказаниях, у них всех схожий запах магии. Ну, для меня. Другие, одаренные этого, почему-то не замечают. Я пытался узнавать, но в ковыне меня подняли насмех», — обиженно произнес он. «Ха, а у этого ведьмака, оказывается, тоже есть своя фишка, типа моего синестического зрения, о котором я тоже так и не сумел найти информацию ни в Ведде, ни в Лете. Другими источниками информации я не обладал. А у Тома, выходит, сама магия имеет запах, а другая магия для тебя пахнет?» Задал я наводящий вопрос, чтобы прояснить ситуацию. «Или только та, что касается предвидения?» «Любая, сэр», — ответил бомбадил, вновь светлее лицом. «А вы мне верите?» «Конечно», — просто ответил я. «И как конкретно проявляются эти запаховые различия?» «Каждое направление промысла пахнет по-своему», — поспешно ответил усач, наконец-то найдя благодарного слушателя. «Морок, например, пахнет сыростью, туманом и от чего-то болотной жижей. Магия оракула, которые вобрали в себя собранные мною папирусы, пергаменты и бумажные книги, раскаленными песками пустынь, а вы, сэр, пахнете». Он неожиданно запнулся, похоже, что запах моей магии пах совсем не розами. «Продолжайте, Том», — попросил я своего ведьмака. «Клянусь, я не буду на вас в обиде при любом результате, и я, кажется, знаю, что вы мне сейчас скажете». «Опять дар предвидения?» Оживился бомбадил, но я не чувствую никакого запаха. «Да нет, дружище», — рассмеялся я. «Никакой магии, банальная логика. Ну вот скажите мне, чем может пахнуть чума? Тяжелым духом смертельной болезни, гноем, потом, испражнениями и смрадом разложения сгнивающих заживо тел? Я ведь прав, Том?» Я взглянул в глаза мгновенно посуровевшему весельчаку. «Более чем, сэр», — подтвердил он мою догадку, и я бы точнее не сказал. «Даже смерть и война не идут чумой ни в какое сравнение. Не знаю, откуда я это взял, но уверенность в собственной правоте после этих слов только окрепла. Согласен, сэр Чума. Не стал со мною спорить Бомбадил. Медленное гниение заживо куда страшнее обычной смерти. Не хотел бы я закончить свои деньги подобным образом». Признался он мне. «Ну, нам с вами, как обладателям темного проклятого дара, уготована иная участь». Успокоил я его на этот счет. «Возможно, что наша доля будет куда печальнее, чем у вашей старухи-ведьмы из Каледонского леса». «Упаси нас, провидение, от подобной участи», — чувством произнес Том, ловко скрутив с пальца в левой руке какую-то сложную фигу. Он что-то тихо прошептал и сделал несколько необычных пасов руками. Я уловил, как из них выплеснулся небольшой поток силы, тут же растворившийся в окружающем нас пространстве. Однако же через пару мгновений, невесть из каких слоев эфира, Тома накрыл ответный магический поток, только странным образом преобразовавшийся в нечто мне неведомое. «А что это было, Том?» — поинтересовался я, когда Бомбадил перестал колдовать. «Я не знаком с таким заклинанием». «Обычное подношение Фотле, кельтской богине судьбы. Я всегда так делаю, в надежде, что она не обойдет меня своим благословением». «В надежде? А он что, не видит этой ответной реакции?» Мысли удивленно ворочались в моей голове, но высказывать вслух я их не спешил. Уже в который раз я замечал, что некоторые проявления магии недоступны всем без исключения одаренным, хотя для меня они как на ладони. Возможно, что эта фишка присуща даже не всем дивным существам, типа старых языческих божеств, нежити, нечисти, которые еще сохранились на нашей планете. Из записок Афанасия я знал, что основная масса подобных существ давно вымерла в результате какого-то древнего катаклизма, а упомянутая Бомбадилом Фекла, то есть Фотла, похоже, коптит еще где-то свои небеса, раздавая свое благословение пастве за малую долю магии. Может, поэтому она и выжила, в отличие от своих товарок, не пожелавших в свое время перестроиться и перейти на совершенно новую систему донатов. И как, пока не обходила? Ехидно прищурившись, поинтересовался я, хотя точно знал ответ на этот вопрос. «Не остается надеяться только на это», — ответил Том, и на его лице вновь засияла довольная улыбка. «Но каждый раз, когда я прошу благословения, мне становится как-то радостнее и светлее на душе. О, мы пришли, сэр Чума». За разговором я и не заметил, как мы дошли до Потсдамской площади. Потсдамская площадь, или по-немецки Потсдамерплац, являлась крупнейшим транспортным узлом в центре Берлина. До Второй мировой войны Потсдамская площадь считалась одной из самых оживленных площадей континентальной Европы и популярным местом встреч на карте политической, общественной и культурной жизни города. «Когда-то Потсдамская площадь находилась непосредственно перед городской стеной у Потсдамских ворот», — с видом заправского экскурсовода произнес рыжеволосый ведьмак, — «и представляла собой перекресток из пяти дорог, перераспределявший транспорт, прибывавший к воротам запада и юго-запада. В 1867 году стену снесли, но сторожки ворот в классическом стиле, прозванные шинкелями, сохранились до сих пор». Об этом я знал. Мало того, мне было известно, что эти сторожки сохранятся до самого конца Второй мировой, когда будут разрушены едва ли не до фундамента. Эти остатки снесут окончательно при возведении Берлинской стены, но Тому об этом знать было не обязательно, поэтому я тактично промолчал, пялясь по сторонам, как самый обычный турист. Мы с моим провожатым прошли мимо монументального здания, носившего звание «Хаус Ваттерланд», что в переводе означало «Дом Отечества» или «Дом Родины». Все-таки у нас и немцев много общего. Стоит только вспомнить наши многочисленные дома культуры и кинотеатры с подобным названием. В этом же здании, что расположилось на пересечении улиц Штрезенмана и Кеттенской, как рассказал мне Том, тоже находился один из крупнейших в Германии этого времени дворец развлечений. Но и кто бы сомневался. Мы прошли вдоль немецкой родины по Кеттенской улице, пока не остановились напротив небольшой, но уютной на вид арки, ведущей куда-то во внутренний дворик. И хоть на улице сновали туда-сюда толпы народа, в эту арку так и не вошла ни одна живая душа, как и не вышла из нее. Я пригляделся и, конечно же, заметил вокруг прохода едва видимый флёр привязанного заклинания. Все понятно, слабенькая печать для отвода глаз. Вот почему никто из простецов и не пытался войти в арку, для них ее просто не существовало. Приглядевшись внимательнее, я понял, что печать не так уж и проста. По самым скромным моим прикидкам, срок ее действия исчислялся десятками, если не сотнями лет. Это вам не мой морок, который держался не дольше нескольких часов. Нет, я мог легко увеличить срок действия заклинания, влив в него достаточно сил. Но здесь были задействованы какие-то иные и незнакомые мне принципы, позволявшие печати функционировать столь длительное время на мизерных запасах силы. Ее разработал настоящий мастер, истинное изящество исполнения, скрывающееся во внешней простоте. Далеко не каждый мастер способен такое провернуть, а только бесспорный гений своего дела. «Вы куда меня привели, сэр Бомбадил?» Вежливо осведомился я, хотя сам на всякий случай приготовился к любой неожиданности. «Так как же?» Растерянно проговорил Том. «Лучшие номера, которые только существуют для одаренных в Берлине, это единственное место, где вы можете чувствовать себя в полной уединенности и безопасности, сэр Чума, находясь в самом центре такого европейского мегаполиса». «Да, вы так считаете? Только по вашей милости обо мне теперь будет знать каждая магическая собака в этом городе», — высказал я Бомбадилу всю степень презрения его умственных данных. «Обо мне никто не должен знать, особенно чужие, одаренные. Я сейчас же ухожу». «Постойте, сэр Чума». Даже опешил от моего неожиданного напора рыжий ведьмак. «Вы не так меня поняли. Ну, либо я не так изъяснился. Я как раз для того, для полной вашей анонимности, и арендовал магические номера отеля Королевы Мап». «Отель Королевы Мап?» — переспросил я своего рыжего попутчика. «Какое интересное название». «Да, только здесь вы можете совершенно не опасаться германских колдунов, сэр». С присущей ему горячностью воскликнул Том. «Считалось, что королева Фаб правит феями. Под влиянием произведений Уильяма Шекспира в англоязычной культуре ее часто ассоциируют с Титанией. Некогда, еще в средневековье, на территории Берлина двумя-восьмя сильными чародеями из британских островов, обладающих пространственной магией, было основано убежище на враждебной германской территории. Со временем эти чародеи стали представлять это убежище другим одаренным землякам, путешествующим по этим негостеприимным землям. Доступ в потайное место представлялся лишь потомкам славных кельтов, ирландцам, валийцам, шотландцам, бретонцам, корнцам, менцам, ну и их друзьям, конечно же. И ни один германец не может войти в это потаенное место». «Серьезно?» «Еще как серьезно. Даже после того, как убежище превратилось в современный отель, эти правила, как и древняя магия, до сих пор действуют на этом месте. И это несмотря на то, что прошли столетия со дня времени его основания. Если вам где и будет угрожать опасность, сэр Чума, так только не здесь». Тряхнувши рыжей головой, произнес Бомбадил, положа руку на сердце. «И если это не так, то пусть меня покарает гнев королевы Мап». Как показалось, последние слова не были голословными для Бомбадила. Едва заметная дымка выметнулась из арки и окутала фигуру Тома. Призрачный туман, который, похоже, мой новый приятель не замечал, на мгновение вспыхнул, словно подтверждая его слова, а после бесследно исчез. Однако же, несмотря на некоторую слепоту, мой рыжий проводник сумел как-то почувствовать это магическое воздействие. Его усато-бородатое лицо просияло, и он радостно выдохнул. «Меня впервые коснулась благодать королевы Мап. Я это почувствовал. Можете верить или нет, сэр Чума, но это действительно так». «А я это увидел, но говорить Тому не стал. Должны же у меня быть от него какие-то секреты. Как говорят немцы, что знает двое, знает и свинья. А у меня в этом мире еще слишком много врагов, и они куда сильнее меня». «Верю, Том». Я поспешно кивнул. «К тому же я и сам тоже нечто такое почувствовал. Выдавать свои способности, конечно, не стоит, но и показать, что я не лаптем щи хлебаю, тоже было необходимо. Каким бы распрекрасным человеком, либо ведьмаком ты не был, слабых в этом мире не уважает никто». «Тогда прошу за мной, сэр». Бомбадил вновь снял с головы цилиндр, На мгновение сверкнул лучиком солнца на серой пелене мелкого противного дождя и церемонно поклонился. «Без меня, увы, вам не удастся остановиться в этом прекраснейшем месте». Он первым вошел в арку, а я следом. Буквально на мгновение я погрузился в кромешную темноту перехода, которая, по идее, не должна быть настолько плотной, а затем по глазам ударил яркий свет, на секунду ослепив. Проморгавшись, я опешил от удивления, поскольку то, что я увидел перед собой, абсолютно не поддавалось логическому объяснению.